Глава 10. Номер 3. Они подозревали, что у него нет сердца. Рафаэль Сабатини, Скоромуш. Корсо был из числа людей, наделенных редким даром. Он умел мгновенно находить себе преданных помощников, иногда за деньги, иногда просто в обмен на улыбку. Как мы уже убедились, было в нем что-то: полунаигранная неуклюжесть, гримаса своенравного и симпатичного кролика, рассеянный и беспомощный вид, совершенно не соответствующий его нраву, из-за чего люди готовы были оказывать ему всяческое содействие. Некоторые из нас, знакомясь с Корсо, испытали это на себе. Не стал исключением и Грюбер, портье из Лувр-Конкорд, с которым Корсо имел дело уже лет 15. Грюбер был человеком суровым и замкнутым, с бритым затылком, и в уголках губ его застыли складки, отличающие игроков в покер. Во время немецкого отступления 1944 года он, 16-летний хорватский волонтер, рядовой 18-й мотопехотной дивизии вермахта Хорст Вессель, получил русскую пулю, которая задела ему позвоночник. Итог — железный крест второй степени и 3 неподвижных позвонка. Вот почему он так напряженно и замедленно двигался на своем посту, словно торс его сковывал стальной корсет. «Мне нужна помощь, Грюбер. Я всегда в вашем распоряжении». Корсо почудилось, что вставший по стойке смирно портье щелкнул каблуками. Форменная куртка цвета бордо с золотыми ключиками на лацканах придавала старому отставнику еще более бравый вид, что очень нравилось тем клиентам из Центральной Европы, которые после крушения коммунизма и раскола восточного лагеря приезжали в Париж, чтобы рассеянно осмотреть Елисейские поля, а в душе мечтали о Четвертом Рейхе. «Лапонте, Флавио, по национальности испанец, а также Эрреро, Лиана Эрреро, хотя она может зарегистрироваться под фамилией Тайлефер или Де Тайлефер. Я хотел бы знать, не остановились ли они в одной из парижских гостиниц?» Он написал имена на карточке и передал ее Грюберу, приложив 500 франков. Корсо, когда давал чаевые или подкупал кого-то, умел особым образом пожать плечами, мол, нынче я тебе, завтра ты мне, отчего все дело обретало форму дружеского взаимообмена, почти сообщничества, и трудно было понять, кто и кому в действительности оказывает услугу. Грюбер привык иметь дело с испанцами из Евроколореберия, итальянцами в отвратительных галстуках и американцами с сумочками ТВА и в бейсболках, и бормотал вежливое «Мерси, мсье», получая от них жалкие 10 франков. Теперь же он, не моргнув глазом и не поблагодарив, описал рукой изящный полукруг и сунул в карман весьма крупную купюру. На лице его появилась непроницаемая маска крупье, которую он приберегал для тех немногих, кто, как Корсо, еще помнил правила игры. Грюбер ремесло свое осваивал в ту пору, когда клиенту достаточно было поднять бровь, чтобы служащие отеля безошибочно поняли, чего именно тот хочет. Но теперь настали иные времена, и дорогой его сердцу мир старых европейских гостиниц помнили лишь немногие посвященные. «Господин и дама проживают вместе?» «Не знаю». Корсо скривился, вообразив, как Лапонте выходит из ванной комнаты в расшитом халате, а вдова Тайлефер полулежит на постели в шелковой рубашке. «Но эта деталь меня тоже интересует». Грюбер слегка склонил голову, всего на несколько миллиметров. «Мне понадобится несколько часов, господин Корсо». «Знаю». Корсо прогулялся взглядом вдоль коридора, соединяющего холл с рестораном. Девушка стояла там, куртка под мышкой, руки в карманах джинсов, и разглядывала витрину с духами и шелковыми косынками. «Что касается ее...» Портье достал из-под стойки карточку. «Ирен Адлер», — прочитал он. «Британский паспорт. Выдан 2 месяца назад. 19 лет. Адрес — Лондон, Бейкер-стрит, 221-Б». «Вы шутите, Грюбер?» «Разве я посмел бы, господин Корсо? Так значится в паспорте». Губы старого солдата СС тронула легчайшая, почти неразличимая улыбка. Правда, по-настоящему улыбающимся Корсо видел его лишь однажды, в тот день, когда пала Берлинская стена. Охотник за книгами глянул на коротко подстриженные седые волосы, на неподвижную шею, на кисти рук, симметрично опущенные на стойку. Старая Европа или то, что от нее осталось. Ему слишком много лет, чтобы, рискнув всем, возвратиться домой и уже на месте убедиться, что в воспоминаниях многое почему-то было другим. И колокольня в Загребе, и светловолосые приветливые крестьянки, от которых пахло свежеиспеченным хлебом, и зеленые равнины с реками, и мосты через реки, мосты, которые он дважды видел взорванными, в юности, когда убегал от партизан Тито, и по телевизору осенью 91-го. Они взлетели на воздух перед самым носом у сербских четников. Именно так он все это себе и представлял, когда в своей комнате перед выцветшим портретом императора Франца Иосифа снимал бордовую куртку с золотыми ключиками на лацканах, так же торжественно, как снимал бы мундир австро-венгерской армии. Он наверняка ставил пластинку с маршем Радецкого, потом наливал себе стакан красного вина и мастурбировал, смотря по видео фильмы с Сисси. Девушка оторвала взгляд от витрины и теперь наблюдала за Корсо. «Бейкер-стрит, 221-Б», — мысленно повторил он и чуть не расхохотался во всю глотку. Его бы ни капли не удивило, появись здесь и сейчас посыльный с приглашением от леди Винтер на чай в замок Ив или во дворец Рюритания к Ришелье, профессору Мориарти и Руперту из Хенцао. Раз уж в дело вмешалась литература, и такое запросто могло произойти. Он попросил телефонную книгу и отыскал номер баронессы Унгерн. Потом, не обращая внимания на девушку, зашел в телефонную кабинку в холле и побеседовал с баронессой, которая назначила ему встречу на следующий день. После чего Корсо набрал талецкий номер Вара Борхи, но его телефон не отвечал. По телевизору шел фильм с выключенным звуком. Грегори Пек среди тюленей, драка в танцевальном зале какой-то гостиницы, две шхуны бок о бок летят на всех парусах куда-то на север, к настоящей свободе, которая начинается в 10 милях от ближнего берега. А по эту сторону телевизионного экрана на ночном столике несла караул бутылка Болса, и содержимое ее давно опустилось ниже ватерлинии. Бутылка стояла между 9 вратами и папкой с рукописью Дюма и напоминала старого пьяницу-гренадера, который готовится к жаркому бою. Лукас Корсо снял очки и потер глаза, покрасневшие от табачного дыма и джина. На постели с археологической тщательностью были разложены остатки экземпляра номер 2, спасенные из камина в доме Виктора Фаргаша. Не так уж и много. Переплет, который благодаря коже обгорел меньше, и подпаленные клочки бумаги с почти нечитаемыми фрагментами текста. Он взял один такой кусочек, желтый и ломкий. Это был явно нижний угол страницы, и Корсо после недолгих раздумий отыскал соответствующее место в экземпляре номер 1. Страница 89. Тексты полностью совпадали. Корсо попытался проделать ту же операцию с каждым из клочков, которые сумел идентифицировать. Всего таких оказалось 16. Еще 22 были или слишком малы, или невозвратно испорчены. Так что понять, откуда они, не представлялось возможным. 11 были остатками полей. И только на одном из них различалась перекрученная цифра 7, третья и единственно читаемая из 3 обозначающих номер страницы. Он определил, что речь шла о странице 107. Сигарета уже начала обжигать ему губы. Корсо ткнул окурок в пепельницу и раздавил. Потом протянул руку, схватил бутылку и сделал большой глоток прямо из горлышка. Он сидел в одной рубашке, в старой рубашке цвета хаки с большими карманами и завернутыми рукавами. А еще на нем был галстук, давно превратившийся в тряпку. На экране человек из Бостона, стоя у штурвала, обнимал русскую княгиню. Оба беззвучно шевелили губами и были счастливы своей любовью под небом техноколор. Единственным звуком, нарушавшим тишину в комнате, было дребезжание оконных стекол, всякий раз, когда внизу, по дороге, ведущей к Лувру, проезжали машины. Фильмы со счастливым концом. Когда-то Никон тоже любила всю эту дребедень. Корсо отлично помнил. Она радовалась, как восторженная девчонка, глядя на финальный поцелуй, под пение скрипок на фоне облаков со словом «конец», наплывающим на лица героев. Иногда они с Корсо ходили в кино, но чаще Никон сидела перед телевизором, набив рот кусочками сыра, и, случалось, опускала голову на плечо Корсо, и он чувствовал, что она тихо плачет, не произнося ни слова и не отрывая глаз от экрана. Это мог быть Пауль Хенрайт, поющий Марсельезу в кафе у Рика, Рутгер Хауэр, склонивший голову, умирающий в последних кадрах бегущего по лезвию бритвы, Джон Уэйн с Морин О'Хара перед камином, или Мастрояни, зашедший в воду по пояс, чтобы достать женскую шляпку, раскланивающийся налево и направо, элегантный, невозмутимый, влюбленный, с черными глазами. Никон плакала и была счастлива. И гордилась своими слезами. «Ведь это значит, что я еще жива», — говорила она, смеясь, со все еще мокрым лицом, «что я часть большого мира, и мне нравится быть частью мира». Кино — это для многих вещь коллективная, щедрая. Там дети хлопают в ладоши, когда появляется агент 007. Кино делает людей лучше. Фильмы можно смотреть вдвоем, обсуждать. А вот твои книги — эгоисты и одиночки. Некоторые из них даже и прочесть-то нельзя, и открыть нельзя, такие они старые. Кому интересны только книги, тому никто не нужен. Вот что меня пугает. Никон дожевывала последний кусочек сыра и смотрела на Корсо внимательно, словно отыскивала на его лице тайные симптомы болезни, которая очень скоро проявится. «Иногда ты меня пугаешь». Фильмы со счастливым концом. Корсо нажал на кнопку дистанционного управления, и экран погас. Теперь вот охотник за книгами сидел в Париже, а Никон фотографировала детей с печальными глазами где-нибудь в Африке или на Балканах. Однажды, заглянув в какой-то бар выпить рюмку джина, он мельком увидел ее в программе теленовостей. Рядом рвались бомбы, мимо бежали перепуганные люди, а она спокойно стояла, волосы заплетены в косу, на плече камера, к лицу прижат 35-миллиметровый фотоаппарат, и силуэт ее резко выделялся на фоне дыма и пламени. Среди тех грандиозных обманов, которым она охотно и слепо верила, фильмы со счастливыми финалами были самой большой нелепостью. Там герои ели куропаток и всегда любили друг друга. И казалось, что результат уравнения просто не может не быть окончательным и бесспорным, и никаких вопросов о том, сколько же длятся любовь, счастье в этом самом «всегда», которое на самом-то деле дробится на жизни, годы, месяцы и даже на дни, пока не наступил неизбежный финал, их с Никон финал, она и мысли не допускала, что герой недели через две может потонуть на своем корабле, натолкнувшись на подводный риф у Гибридских островов. Или что героиню через 3 месяца собьет автомобиль. Или события будут развиваться совсем иначе. Кто-то заведет любовника, кто-то почувствует раздражение и скуку, кто-то решит перечеркнуть прожитое. А сколько бессонных ночей, сколько слез и недомолвок, сколько одиночества последовало за тем поцелуем. Может быть, героя в 40 лет свел в могилу рак, а героиня дожила до 80 в приюте для престарелых. Красавец-офицер превратился в развалину, ведь геройские раны неизбежно оставляют по себе уродливые шрамы, а победы его забылись и никого больше не интересуют. Какие драмы переживают они, уже состарившиеся, когда у них не хватает сил ни на борьбу, ни на сопротивление, и их швыряет туда-сюда мировой ураган, и они беззащитны перед людской глупостью, жестокостью и подлостью. «Порой ты пугаешь меня, Лукас Корсо». Без 11:05 он раскрыл таки тайну камина на вилле Виктора Фаргаша, хотя до полной ясности было еще далеко. Он зевнул, потянулся и глянул на часы. Потом снова полюбовался разложенными по постели кусочками бумаги и уставился в зеркало, которое висело рядом со старинной открыткой в деревянной раме. «Гусары перед Реймским собором». Он увидел собственное отражение, встрепанный, небритый, в съехавших на нос очках, и тихонько рассмеялся. Этот волчий смех, коварный и злобный, Корсо приберегал для особых случаев. А теперь был как раз такой особый случай. Все фрагменты 9 врат, которые он сумел идентифицировать, соответствовали определенным страницам с текстом из целого экземпляра. От 9 гравюр и фронтисписа не осталось и следа. Чему могло быть два объяснения. Первое. Они сгорели в камине. Второе и более вероятное. Кто-то, разодрав книгу, унес их с собой, а то, что ему не понадобилось, швырнул в огонь. Этот кто-то, кем бы он там ни был, несомненно, считал себя очень хитрым. Или она считала себя очень хитрой. Хотя после того, как Корсо совершенно неожиданно, стоя на перекрестке, увидал Лапонте и Лиану Тайлефер, ему не следовало исключать и третье лицо множественного числа. Они считали себя очень хитрыми. Теперь важно было разобраться, случайно ли были оставлены те следы, которые обнаружил Корсо. Или это была ловушка. Весьма искусная, надо сказать, ловушка. Кстати, о ловушках. В дверь постучали, и когда Корсо открыл, не забыв прежде накинуть покрывало на экземпляр номер 1 и рукопись Дюма, он увидал девушку. Она явилась босиком, в джинсах и белой футболке. «Привет, Корсо. Надеюсь, ты никуда не собрался на ночь глядя?» Порог комнаты она не переступила, а стояла в прихожей, сунув большие пальцы в карманы джинсов, которые очень туго обтягивали ее бедра и длинные ноги. Потом наморщила лоб, ожидая дурных новостей. «Можешь расслабиться и покинуть пост», — успокоил ее Корсо. Она облегченно улыбнулась. «До смерти хочется спать». Корсо повернулся к ней спиной и шагнул к ночному столику с бутылкой, которая оказалась уже почти пустой. Тогда он принялся исследовать мини-бар и, наконец, победно выпрямился с маленькой бутылочкой джина в руке. Он выплеснул ее содержимое в стакан и сделал глоток. Девушка по-прежнему стояла в дверях. «Они унесли гравюры. 9 штук». Корсо указал стаканом на фрагменты экземпляра номер 2. Остальное сожгли, заметали следы. Именно поэтому уничтожено не все. Они позаботились, чтобы кое-что осталось. Таким образом, можно официально установить, что книга сгорела. Она наклонила голову на бок и пристально смотрела на него. «А ты умный?» «Еще бы. Поэтому меня и кинули на это дело». Девушка сделала несколько шагов по комнате. Корсо следил за ее босыми ногами, ступившими на коврик у кровати. Она внимательно изучала обгоревшие кусочки. «Книгу сжег не Виктор Фаргаш», — добавил Корсо. «У него бы на эту рука никогда не поднялась». «Что они с ним сделали? Такое же самоубийство, как у Энрике Тайлефера?» Она помедлила с ответом, взяла клочок и попыталась разобрать печатные буквы. «Вот и ответь на свои вопросы сам», — бросила она, не поворачивая головы. «Для того тебя и кинули на это дело. А ты?» Она читала, беззвучно шевеля губами, но с таким видом, будто текст был ей знаком. Когда она вернула клочок на постель, в самых краешках ее губ мелькнула печальная улыбка воспоминания, очень странная, на юном лице. «Ты уже знаешь, я здесь, чтобы охранять тебя, и я тебе нужна». «Что мне точно нужно, так это еще джина». Он допил то, что осталось в стакане, и процедил сквозь зубы какое-то ругательство, стараясь скрыть тревогу, а может и смущение. «Будь все проклято! Изумрудная зелень, снежная белизна, лучезарный свет, глаза, улыбка на загорелом лице, длинная обнаженная шея с нежно пульсирующей жилкой. А пошел ты, Лукас Корсо! Мало на тебя навалилось. Так ты еще пялишься на эти смуглые руки, тонкие запястья и длинные пальцы, и на прочее!» Он оперся глазами в великолепные груди, обтянутые белой футболкой. До сих пор у него не было случая разглядеть их и оценить. Он представил себе смуглые, тяжелые, темная кожа под белым хлопком, плоть, сотканная из света и тени. А еще он в очередной раз изумился росту девушки. Она была никак не ниже его, даже чуть повыше. «Кто ты?» «Дьявол», — ответила она. «Влюбленный дьявол». И расхохоталась. Томик Казота лежал на комоде рядом с мемориалом Святой Елены и какими-то бумагами. Девушка глянула на книгу, но в руки не взяла, потом ткнула в нее пальцем, подняв глаза на Корсо. «Ты веришь в дьявола?» «Мне платят, чтобы я верил. Во всяком случае, до тех пор, пока не доведу эту работу до конца». Он увидел, как она медленно кивнула головой, словно знала ответ заранее. Она наблюдала за Корсо с любопытством, полуоткрыв рот, и, казалось, напряженно ждала какого-то знака или жеста, которое только ей дано было понять и истолковать. «Знаешь, чем мне нравится эта книга?» «Нет, скажи». «Тем, что герой ее искренен. Для него любовь — не примитивная ловушка, чтобы погубить очередную душу. Бьондетта такая нежная и верная. И помнишь, что ее восхищает в Альваре? Именно то, что дьявол ценит в людях — храбрость, независимость». На миг светлые зрачки скрылись под ресницами. «А также страсть к знаниям и ум». «Ты хорошо разбираешься в таких делах. А что еще тебе об этом известно?» «Гораздо больше, чем ты можешь себе вообразить». Я ничего не собираюсь воображать. Все мои сведения о том, что дьявол любит, а что презирает, почерпнуты исключительно из литературы. «Потерян рай», «Божественная комедия» и, разумеется, «Фауст» и «Братья Карамазовы». Он сделал невнятный уклончивый жест. «Мой Люцифер из вторых рук». Теперь она смотрела на него насмешливо. «И какого же ты предпочитаешь? Из Данте?» «Нет уж, слишком ужасен. Слишком средневековый на мой вкус». «Тогда Мефистофеля?» «Тоже нет. Слишком лощеный, с замашками лукавого и ловкого адвоката. К тому же я не доверяю тем, кто вечно улыбается». «А тот, что появляется в «Братьях Карамазовых»?» Корсо сделал вид, что принюхивается, ища, откуда идет дурной запах. «Мелковат и вульгарен, как подручный в лавке старьевщика». Он на миг задумался. «Скорее всего, я отдал бы предпочтение мильтоновскому «Падшему ангелу».» Корсо глянул на нее вопросительно. «Именно это ты желала услышать?» Она загадочно улыбалась и стояла все так же, сунув большие пальцы в карманы очень узких джинсов. Он впервые видел, чтобы джинсы так на ком-то сидели. Вероятно, это из-за длинных ног. Такие ноги бывают у девушек, путешествующих автостопом. Они стоят на обочине, рюкзак брошен рядом, а в зеленых глазах сквозит несказанный свет. «А каким ты представляешь себе Люцифера?» «Не знаю». Охотник за книгами задумался, потом поспешил скроить презрительную и равнодушную гримасу. «Наверное, он угрюмый и молчаливый, он скучает». Гримаса сделалась кислой. «Сидит на троне в пустой зале, посреди безлюдного и стылого царства, еще очень однообразного. Там никогда ничего не происходит». Какое-то время она смотрела на него, не произнося ни слова. «Ты удивляешь меня, Корсо», — сказала она, наконец, с притворным восхищением. «Почему это? Мильтона всякий может прочесть, даже я». Он наблюдал, как она начала медленно двигаться вокруг кровати, при этом ни на шаг к ней не приближаясь, пока не очутилась между Корсо и лампой, освещающей комнату. Случайно или нет, но встала она так, что тень ее упала на фрагменты девяти врат, рассыпанные по покрывалу. «А ведь ты только что упомянул и о цене». Теперь лицо ее пребывало во мраке, хотя очертания головы вырезывались на светлом фоне. «Гордость, свобода, знание. Всегда и за все приходится платить, кому в начале, кому в конце. Даже за храбрость, правда? Подумай только, сколько храбрости нужно, чтобы подняться против Бога?» Слова ее звучали тихо. Шепот среди тишины, которая наводняла комнату, просачиваясь во все щели, под дверью, в окне. Казалось даже, что там, снаружи, стих шум машин. Корсо смотрел по очереди то на один силуэт, то на другой, то на ее тень, означенную на покрывале и бумажных клочках, то на фигуру из плоти и крови, заслонившую собой свет. И тут охотник за книгами спросил себя, какая же из двух девушек реальнее? «А все эти архангелы?» — заговорила Ирен Адлер. Впрочем, возможно, это была ее тень. В тоне звучали пренебрежение и обида. Корсо уловил эхо с силой выпущенного из легких воздуха, так что получился вздох презрения и отчаяния. «Они такие красивые! Такие совершенные и такие дисциплинированные, прямо как нацисты». В этот миг она выглядела не такой уж и юной. Она несла на плечах вековую усталость, мрачное наследство, чужие грехи, и он, изумившись и растерявшись, не узнавал ее. В конце концов, подумал Корсо, Может быть, ни одну из двух не стоит считать настоящей. Ни тень на покрывале, ни фигуру, закрывающую свет. В Прадо есть одна картина. Помнишь, Корсо? Мужчины, вооруженные ножами, пытаются выстоять против всадников, которые рубят их саблями. Я всегда воображала, что у падшего ангела, когда он взбунтовался, были точно такие же глаза. Такой же потерянный взгляд, как у тех несчастных с ножами. Храбрость отчаяния. Тем временем она чуть сдвинулась с места. Всего на несколько сантиметров. Но тень ее при этом быстро метнулась вперед и приблизилась к тени Корсо, словно действовала своевольно, по собственной прихоти. «А что ты-то об этом знаешь?» — спросил он. «Больше, чем хотелось бы». Теперь тень девушки накрывала собой все фрагменты книги и почти соприкасалась с тенью Корсо. Он инстинктивно отшатнулся, чтобы две тени на кровати разделяла хотя бы узкая полоска света. «Вот вообрази», — говорила она все так же задумчиво, — «самый прекрасный из падших ангелов. Один в пустом дворце плетет свои козни. Он добросовестно отдает все силы рутинным делам, которые сам бесконечно презирает. Но они, по крайней мере, помогают ему скрыть отчаяние, поражение». Девушка засмеялась тихо, безрадостно, и так, словно смех ее доносился откуда-то издалека. «Ведь он тоскует по небесам». Теперь тени их соединились и почти слились над фрагментами книги, спасенными из камина на вилле уединения. Два темных силуэта на покрывале заблудились среди девяти врат в царство совсем иных теней, а может и тех же самых. Обгорелые клочки бумаги, все еще не отысканные ключи к загадке, тайна, сокрытая под многими покровами, виной чему были печатник, время и огонь. Энрике Тайлефер висел на шелковом шнуре от собственного халата и медленно вращался. Виктор Фаргаш лежал в грязном пруду. Аристид Торкия горел на костре на Кампо де Фьори, взывая к Отцу Небесному. И глядя при этом не в небо, а на землю себе под ноги. Старик Дюма писал, сидя на вершине мира, и там же, в Париже, совсем близко от места, где нынче находился Корсо, еще одна тень. Тень кардинала, в чьей библиотеке было собрано подозрительно много книг о дьяволе, намечала по канве узор тайной интриги. Девушка, вернее, ее резко очерченный силуэт на светлом фоне, чуть подалась в сторону охотника за книгами, всего на несколько сантиметров, но и этого оказалось достаточно, чтобы его тень сгинула под ее тенью. Хуже пришлось тем, кто за ним последовал. Корсо не сразу сообразил, о ком она вела речь. Тем, кого он, падая, увлек за собой, воинам, вестникам, служившим ему по должности и призванию. Некоторые из них были наемниками, как ты. И многие даже не поняли, что в тот миг сделали выбор между подчинением и свободой, между лагерем Создателя и лагерем людей. Они просто пошли за своим командиром на бунт и на поражение, потому что привыкли выполнять приказы, не рассуждая, и еще они были старыми верными солдатами. Да. Они пошли за ним, как 10 000 греков за Ксенофонтом, — пошутил Корсо. Она помолчала, как будто ее изумила точность сравнения. «Кто знает?» — прошептала она наконец. «Может, они разбросанные по свету, одинокие, все еще ждут, когда же командир велит им возвращаться домой?» Охотник за книгами нагнулся, чтобы достать сигарету, и тотчас вновь обрел свою тень. Потом он зажег еще одну лампу, ту, что стояла на ночном столике, и темный силуэт девушки растаял. Черты ее вернули себе ясность. Светлые глаза неотрывно смотрели на него. Она снова казалась очень молодой. «Это так трогательно», — заметил Корсо. «Старые солдаты, бредущие в поисках моря». Она захлопала глазами, и ему почему-то подумалось, что теперь, когда на лицо ее падал свет, она перестала понимать, о чем он, собственно, толкует. Да и тени на кровати больше не было. А остатки книги стали просто обгорелыми клочками бумаги. Стоит открыть окно, и поток ветра подхватит их и кружа развеет по комнате. Она улыбалась. Ирен Адлер, Бейкер-стрит, 221-Б. Кафе в Мадриде, поезд, утро в Синтре, проигранный бой, анабиоз побежденных легионов. В свои годы она не могла столько всего запомнить. Она улыбалась совсем как маленькая девочка, испорченная и одновременно невинная, хотя под веками ее таились едва приметные следы усталости. И еще она была сонной и теплой. Корсо сглотнул слюну. Какая-то часть его существа уже готова была кинуться к ней, сорвать белую футболку, обнажить смуглое тело, дернуть вниз молнию на джинсах, повалить девушку на постель, прямо на обрывке книги, взывавшей к теням, погрузиться в эту нежную плоть, сводя счеты и с Богом, и с Люцифером, и с неумолимым временем, и с его Лукаса собственными призраками, а также с жизнью и смертью. Но он лишь зажег сигареты и умолча выпустил дым изо рта. Она смотрела на него долгим взглядом, точно ожидая чего-то, жеста ли, слова ли. Потом пожелала ему спокойной ночи и двинулась к двери. И уже на пороге резко повернулась всем телом, глянула ему в глаза и медленно подняла руку ладонью внутрь, устремив вверх два соединенных вместе пальца, указательный и средний. И на губах ее заиграла нежная и понимающая улыбка, одновременно простодушная и мудрая, словно у падшего ангела, с тоской указующего на небо.